разве кроме «я хочу» нам и поговорить не о чем? Разве нам есть о чем говорить? — засмеялась я. Как я и предполагала, Лемерлю это не понравилось. Он поджал губы, сверкнул глазами, тяжело вздохнул и покачал головой. «Ах, Жюльетта, откуда в тебе столько враждебности? Знала бы ты, как солоно мне пришлось в последние месяцы. Один-одинешенек, душу некому излить, так плементе излей», — подначила я. «А давай лучше тебе. Поговорить хочется». Я потянулась за скалкой, чтобы поворошить белье в баке. «Поговорим о том, где ты прячешь флёр». «Нет, милая, об этом не могу», — негромко засмеялся Лемерль. «Мне очень жаль, а будет еще жальче», — пообещала я. «Жюльетта, я серьезно». Стирала я без вимпла, и Лемерль легонько погладил мне затылок. «Я хотел бы доверять тебе больше, а еще больше, чтобы флёр к тебе возвратилась. Вот закончу здесь дела. Сразу закончишь? Когда?» «Надеюсь, скоро. Замкнутое пространство не по мне». Я подлила в бак еще кипятку. Снова заклубился едкий пар. Помешивая белье, я гадала, что затеял Лемерль. «Это самое дело наверняка тебе очень важно», — наконец проговорила я. «Почему наверняка?» — насмешливо спросил Лемер. «Ты вряд ли явился бы сюда, лишь ради потех над монахинями». Деревянными щипцами я выудила белье из бака и бросила в ушат с крахмальным раствором. «Ну?» — я повернулась к нему со щипцами в руках. «Зачем ты здесь? Чего добиваешься?» Лемерль шагнул ко мне и, к моему удивлению, нежно поцеловал в лоб. «Твоя дочь на рынке», — тихо объявил он. «Хочешь с ней видеться?» «Никаких розыгрышей», — проговорила я и дрожащей рукой отложила щипцы. «Никаких. Обещаю тебе. Эйле». Флёр ждала нас у мола. День был впрямь базарный, но ни телеги с рыбой, ни неряхи торговки я не увидела. На сей раз Флёр караулил седовласый старик в грубой шерстяной куртке и невысокой шляпе, на вид вылитый крестьянин. Неподалеку сидели дети, пара мальчишек. Что стало с торговкой? Флёр впрямь у нее живет? Или Лемерль рассказывал про семью рыбака, дабы сбить меня с толку? Или моя девочка теперь у Седова? Старик не промолвил ни слова, когда я прижала флёр к себе. Ни тени любопытства не мелькнуло в его пустых, молочно-голубых глазах. Старик жевал лакричную палочку, от которой его уцелевшие зубы побурели. Других признаков жизни он не показывал. Глухонемой, решила я. Как я и предполагала, Лемерль не оставил меня наедине с дочкой, а уселся неподалеку прямо на мол. Смотрел он в другую сторону, но флёр все равно стеснялась. Я подметила, что моя девочка уже не так бледна, одета в серое платье и чистый красный фартучек, а на ногах деревянная саба. Радоваться мне или горевать? Доченька разлучена со мной лишь неделю и уже привыкает. Сиротское отчаяние переросло во что-то много страшнее. За считанные дни флёр изменилась и повзрослела. Такими темпами через месяц она превратится в чужую девочку, отдаленно напоминающую мою дочь. Напрямик спросить, где ее держат, я не посмела. Лишь покрепче обняла и зарылась лицом в волосы. Сеном пахнут. Так она живет на ферме. Но от доченьки пахло и хлебом, и я подумала, что скорее не на ферме, а в пекарне. Я покосилась на Лемерля, но тот любовался прибоем, якобы думая о своем. «Познакомишь меня с тем господином?» — осторожно спросила я, кивнув на старика. Старик меня точно не слышал, так же, как и Лемерль. «Если у него ты гостишь, хочу сказать ему спасибо», — не унималась я. «Так у него?» Лемерль покачал головой, не удосужившись к нам повернуться. «Вроде да. Заберешь меня сегодня?» «Не сегодня, милая, но скоро», — пообещала я и сделала пальцами рогатку. «Ага!» Флёр тоже сделала знак, выпятила два пухлых пальчика. «А Яник плеваться меня научил. Хочешь, покажу?» «Давай потом. А кто такой Яник?» «Один мальчик. Он хороший. У него кролики. Мушку принесла?» Я покачала головой. «Смотри, какая лодочка. Флёр, а там, где ты живешь, лодочки плавают?» Флёр кивнула, а Лемерль зыркнул на меня со своего наблюдательного пункта. «Флёр, хочешь покататься на лодочке?» Она замотала головой так, что шелковистые кудряшки запрыгали. «Скорее, шанс упускать нельзя, доченька. А ты сегодня на лодочке приплыла или по Гати пешком пришла?» «Прекрати, Жюльетта!» — зашипел Лемерль. «Иначе она к тебе не вернется». «Я хочу вернуться», — возмутилась Флёр. «Хочу в монастырь. Там моя киса и курочки». «Обязательно вернешься». Я обняла дочь и чуть не расплакалась. «Обещаю, Флёретта, обещаю». На обратном пути Лемерль держался на диво любезно, посадил на коня позади себя и с удовольствием вспоминал былое. Эйле, балет нищих, Париж, Пале-Рояль, Небесный театр, наши взлеты и падения. Я говорила мало, да Лемерля это не тревожило. Его рассказ оживил веселых призраков прошлого, и они так и кружили над нами. Пару раз я с трудом сдерживала смех. Губы расплылись в странной улыбке, а если бы не Флёр, я в голос захохотала бы.